Глава 28. Ох уж этот Ян Александрович. Он вроде не криворукий, но умеет накосячить прямо как я. Из-за него теперь пытаюсь привести волосы в порядок. Ранее прямые пряди снова стали виться от одного использования полотенца. И фена у босса нет, как назло, чтобы высушиться. Придется сидеть в кабинете и никуда не выходить. Да и куда я в таком виде? В белой футболке Бестужева, доходящей мне до бедра. Все идет не по плану. Для успокоения нервов решаю выпить кофе. Выхожу в кабинет, напевая веселую мелодию. Надо же как-то поднять себе настроение. Но сегодняшний день подлый до невозможности. Все мои планы рушатся. Вместе с моим выходом из душевой на пороге появляется красивая статная женщина. Мария Александровна. Утонченная, грациозная, жутко милая, но очень напористая и придирчивая. Хоть с виду и не скажешь. Она похожа на пушистый одуванчик, такая же воздушная, легкая, плывет по кабинету в своем белом летнем платье и улыбается мне. «Привет, Рита, отлично выглядишь». «Да я бы не сказала». Ловлю ее взгляд на своих мокрых волосах, причем часть из них сухие. «Ой, новая мода? Мокрый эффект?» «Почти. Экспериментирую», — радостно отвечаю ей. «Проблем с общением с Марией у меня нет. Она относится ко мне хорошо из-за моей открытости. А еще я не боюсь ее сына и могу немного даже настучать на него. Например, пожаловаться, что тот давно не хвалил меня и орёт на своих сотрудников. А о серьезных проблемах всегда промолчу. Не надо ей о таком знать». «Круто», — заценив мою прическу, присаживается на диван. Закидывает ногу на ногу, поправляет платье. «Где бегает мой маленький лоботряс?» «Вот за это я ее и люблю». «Ян Александрович отошел. Видимо, срочные дела. Уверен, он скоро вернется. Может, пока по чайку?» «Давай», — активно кивает. «И посплетничаем. Расскажешь, что и как у Янчика на личном фронте». «Ох, вот эту тему я уже ненавижу, потому что личное на то и личное, что я не хочу в это лезть. Да и неприятно мне об этом говорить. Не то чтобы я ревную. Просто у него столько этих баб, что я злюсь. Каким же надо быть ходоком, а Бестужев именно такой? Хотя за этот месяц я рядом с ним никого не видела. Только если одну бывшую, нагрянувшую в офис и потребовавшую уделить ей немного внимания. Бестужев с трудом ее вспомнил, вывел из кабинета, дал в зубы деньги и сказал, что все произошедшее между ними — лишь интрижка. Вот такой у меня босс. Ходок. «Держите». Ставлю чашку зеленого чая перед женщиной. Зеленый с жасмином, как вы любите. «Ой, ты запомнила!» Радуется она, как ребенок. «Так мило». Я присаживаюсь рядом с ней, хватаю сладкий батончик с тарелки. Алена на славу постаралась, чтобы угодить матери босса. «Ну что, рассказывай», — говорит вся в ожидании. «А что хотите узнать? Есть ли у него кто-то?» «В шее нет, я недавно проверяла». Вылетает на полном серьезе. «И нужно вот было мне перебирать его волосы пальцами и кайфовать, а?» «Да я не про них», — смеется Мария Александровна. «Про девушку. Ну, серьезные отношения у него есть? Или он по-прежнему меняет девушек, как перчатки?» Тяжело вздыхаю. И как только делаю это, появляется Бестужев. Как спасение для меня. Потому что когда тема касается его баб... Меня почему-то распирает злость. Я понимаю, почему. Все из-за беременности, из-за моих желаний к нему. Обнять, понюхать, облизать. И из-за этого просыпаются собственнические замашки. Как можно спокойно лежать в обнимку с человеком, зная, что на нем с утра уже какая-то баба скакала? Поэтому хорошо, что он пришел вовремя, а то я бы наговорила. «Мама?» — выгибает озадаченно бровь Бестужев. Растерявшись, но тут же собравшись, направляется к своему столу. «Ты чего здесь?» «Да вот, с Маргаритой о тебе разговариваю», — мотает недовольно ножкой. «Приходится, потому что родной сын совсем забыл о маме. Не звонит, в гости не заезжает, о внуках ни слова». «Какие внуки?» — морщится он. «Рано, мне только 30». «А мне уже 48. Я 30 лет детей не нянчила. Хочу». Ладошка сама падает на мой живот, и я собираю пальцами белую ткань. Улыбнувшись, глажу по часовой стрелке. Представляю своего маленького карапузика, себя в роли мамы, и отчего-то рядом Бестужев в роли отца появляется. Отдергиваю руку и мотаю головой. Это все Мария Александровна мне голову забила. «Поздравляю», — без энтузиазма отзывается он. «Вот ты видишь, Ритусь», — обиженно обращается ко мне этот божий одуванчик. «Вообще от рук отбился». «Нехороший», — поддерживаю ее. «Да, вот возьму и найду тебе жену, сама. Хватит уже по девчонкам бегать». «Найди», — выпаливает, кивая. «Ах, вот так, значит?» «Тихо, тихо, Тихомирова, соответствуй фамилии. Ты чего загорелась вдруг, когда его женитьбе речь зашла? А то, кажется, в городе заканчиваются хорошие девушки. Осталась только одна Маргаритка, но она сама мне не дается. Подмигивает мне. «Мне? Перед своей мамой?» «Приятно, черт возьми». «Простите, босс». Гордо вздергиваю подбородок, показывая весь свой профессионализм. «Не дамся». «Ой, Ритусь, а это разве не футболка Янчика?» Распахиваю глаза шире и глупо улыбаюсь. А женщина прищуривается, будто пытаясь точно в этом убедиться. «Но, блин, тысяча белых футболок! Не может она быть так уверена!» «Да-да, точно его!» — хватает за краешек. «Вот тут эмблема магазина того. В Милане покупала для Абултуса своего». «Ух, итальянская футболка! Не пожадничал босс!» «Да, моя!» — хмыкает Бестужев. «Эта растяпа есть не умеет, испачкалась. Пришлось свою одежду давать». Мария Александровна начинает смеяться, а я выдыхаю. Тьфу ты. А я уже не знала, как и отвечать. Боялась, что она подумает, что мы вместе. Я к такому не готова. Потому что Бестужева начнет настаивать. И мне придется признаться, что я беременна. А потом увольняться. И сидеть с грудным ребенком на руках, еще и без денег, я не собираюсь. Поняла, поняла. Говорит, быстро отставляя чашку с недопитым чаем. Затем хлопает себя по коленкам и встает, поправляя и так идеальную одежду. «Все, не буду отвлекать. Пойду искать кандидаток». Ее словно ветер сдувает. Раз — и нет ее. Дверь от сквозняка захлопывается. Все, что могу сказать. «Вы серьезно?» Перевожу все внимание на Бестужева. Он пожимает плечами. Поиграю немного под ее дудку, потом остынет. «Так-то да. Но мне все равно это не нравится. Пытаюсь расслабиться. Через несколько часов мы выезжаем на встречу, а сразу после нее едем в тот самый клуб. И я надеюсь, что завеса тайны немного приоткроется, и завтра я уже обрадую новоиспеченного папочку».